Глава 78. Эшфорд. Локсли нужно запереть, закрыть в одной из этих прекрасных камер с обитыми стенами и выбросить ключи, — ворчит Харинг. Но почему ты-то сам ей отвечаешь каждый раз? Не обращай внимания, — отвечаю я. Но мы же на благотворительном вечере. Я должен заботиться о тех, кому повезло меньше меня. Быть альтруистом. Ты и альтруизм — две параллельные прямые. И встретиться вам не дано. Кстати, о встречах. Что тогда на матче по поло хотела порции? Все прояснить. Точнее, сначала меня унизить, а потом прояснить. Обвиняла нас, отвратительных и злых мужчин, которые разбивают сердца бедным невинным девушкам. Это она-то невинная, которая уселась на твой бильярдный стол без трусов и раздвинула ноги. Не надо было тебе об этом рассказывать. А все остальные разы — в сарае Ли, в теплице за фикусом твоей матери, в трофейной комнате клуба Попола. Хас, мне не нужен краткий пересказ прошлых серий. Я твоя память. Ты заноза в заднице. Так или иначе, в конце порция пришла к выводу, что поскольку мы вынуждены посещать одни и те же места, можно положить вражде конец и двигаться дальше, каждый своим путем. Странно. Зная порцию, я бы сказал, что она бы повесила тебе камень на шею и сбросила бы в Темзу какой-нибудь туманной февральской ночью. Учитывая характер той, о ком мы говорим, не исключаю, что в самом начале у нее могла быть такая мысль. Рассеянно отвечаю я, оглядываясь. Не вижу Джемму. Она же была с Локсли. Понятия не имею. Потом у него звонит телефон. Хас читает сообщение и поспешно хлопает меня по плечу. «Так, у меня дела. Хорошего вечера, Паркер. До скорого. Возможно». Оставляю Хаза разбираться с его любовными приключениями и решаю отправиться на поиски Джеммы. Обхожу зал, но нигде ее не вижу. Поэтому выхожу в лабиринт коридоров Грир-холла. Есть в этих приемах что-то дьявольское. Каждый раз, когда кого-то ищешь, встречаешь всех, кроме тех, кого хочешь. По очереди меня поймали Мюррей, сэр Роберт, герцог Невилл, леди Венеции и леди Августа. Спускаясь по лестнице по дороге обратно в бальный зал, вижу сидящую на последней ступеньке фигуру в облаках тюля, опирающуюся о мраморные перила. Когда я понимаю, кто это, уйти уже не успеваю. Она обернулась ко мне. «Эшфорд!» В ее голосе слышатся приветливые нотки. «Порция!» «Бежишь от обезумевшей толпы?» «Да и ты не в гуще событий, замечаю я». Она приподнимает юбку платья, показывая голую ногу. Споткнулась и подвернула ногу. Жду, пока холодный мрамор снимет боль. К сожалению, мой кавалер не совсем кавалер. И, кажется, скрылся в зале с Бренди. Хочешь, чтобы я его позвал? Если говорить откровенно, то нет. Лучше быть одной, чем в плохой компании. И Льюис... лишнее тому подтверждение. У него все еще аллопеции? Только во время смены сезонов, машет рукой она. Одна из самых очаровательных его черт. Между нами наступает неловкая тишина. Я знаю, что должен что-то сказать, но в то же время хочу найти вежливый способ сообщить, что мне пора. Вывихнута у нее лодыжка или нет. Она смотрит на меня с миролюбивой улыбкой. «Ну же, ты же не бросишь старушку порцию здесь, а проводишь на террасу. Так я хотя бы смогу удобно устроиться и любоваться подсветкой сада». Я медлю. Я... Да брось. В конце концов, я же не луну с неба прошу. И пока она не стала снова давить на мое чувство вины, я протягиваю ей руку, помогая подняться. Господи, сними с меня этот крест. Тебе не кажется странным, что на этих многолюдных приемах, куда все так стараются попасть, многие потом ищут отговорки уйти и отдохнуть, замечает она. Льюис, я, ты. Я вообще-то искал свою жену. Ты позволил своей обожаемой женушке сбежать? Она была в зале с Локсли. Я пошел за напитками, а когда обернулся, их уже не было. Локсли просто ужасно. Все, кого я знаю, ее не выносят. Удивительно, но они с Джеммой прекрасно ладят. Хотя Сесиль и не входит в десятку самых симпатичных мне людей, говорить о ней плохо при порции мне не хочется. Вы с Харингом тоже большие друзья, и при этом совсем друг на друга не похожи. Мы друг друга дополняем. И вот уже лет 25 как знакомы. А мы уже сколько знакомы? Спрашивает меня порции. Я помогаю ей сесть на одну из каменных скамей на большом балконе, увитом плющом. Не могу сказать. Мы встретились на первой игре моего брата, на чемпионате по юниорскому полу, 15 лет назад. Однако двузначная цифра. Мне это должно быть интересно. Уже тогда ты выделялся среди всех остальных. Это твой природный дар с рождения. Я не отвечаю на комплимент, которым она явно пытается мне польстить. Поэтому порция пожимает плечами и меняет тему. Вам, мужчинам, так повезло в этих ваших смокингах. Вам всегда тепло, а мы в этих тонких шелках и тафте мерзнем все вечера, замечает она, растирая ладонями предплечье. Я бы попросила у тебя пиджак, но тогда мерзнуть будешь ты. Едва заметно фыркнув, я снимаю пиджак и протягиваю ей. Почему каждое ее слово звучит как шантаж, будто я ей что-то должен? Потому что обманул ее ожидания. Если бы я не чувствовал себя обязанным быть вежливым, по крайней мере, на публике, то бросил бы ее сидеть там, на лестнице. Ну же, садись, не стой. Рано или поздно Харинг, Локсли или твоя жена пройдут мимо. У тебя больше шансов найти их, если будешь ждать на месте, а не искать по всему Грир-холлу. В угоду ей я сажусь, но решаю сразу прояснить этот момент. Я бы не хотел, чтобы кто-нибудь, увидев нас здесь, начал рассказывать небылицы или внушать Джемме странные мысли. Она знает о нас? Ты Джемме рассказал? Да. Как можешь представить, ей это совсем не понравилось. И я не могу ее в этом винить. Если она любит тебя, как ты говоришь, она должна верить тебе, а не услышанным сплетням. Ты же знаешь, окружение непростое. «О, смотри, ресничка!» — говорит она, проведя пальцем по моей скуле. «Подуй и загадай желание». Не успеваю я оторвать ее руку от своих губ, как из зала доносится какой-то гул. И я вижу, что гости собрались прямо перед одним из окон, выходящих на балкон.